Глава 88. Время пришло. Лёля. «Как дети в самом деле?» — тихо посмеивалась Леонесса, наблюдая за супругом и Аароном, что стояли посреди склепа, показывая Терену и Кайдену свою новую чешую. Я улыбнулась, пытаясь казаться спокойной, но на деле меня до сих пор не отпустил страх и ужас, когда Аарон попросил сделать то, к чему не была готова. Не знаю, как вынесло очищение моего черного дракона. Меня всю так трясло, что Рамина даже ругаться начала, пытаясь привести в чувство. Только не помогло. Ей пришлось сделать все самой. Она переняла контроль над моим телом и под мой вопль дыхнула пламенем Варона, принявшего его с раскинутыми в сторону руками. Мой лорд не произнес ни звука, зато я кричала за него, оглушительно навзрыд рыдая, потому что понимала, как ему больно. Уверенность, что он вернется ко мне, была непоколебимой. Я знала, чувствовала сердцем. Такой, как Аарон, не может не пройти очищение. Он чист душой, светел и справедлив. Но все равно было страшно. Именно в эти сводящие с ума мгновения я поняла, что чувствовала Леонесса, когда снимали проклятие с Реймона. Одно могла сказать. Никому такого не пожелаешь. Аарон молчаливо стоял и горел, что казалось невыносимо жуткой и сердце разрывающе. А затем медленно начало седать, касаясь коленями расчищенного от золота и украшений пола сокровищницы. Если бы не Рамина, у меня бы точно началась истерика. Золотая дракайна поддерживала, постоянно что-то говорила, а я... А я не могла отвести взгляды от обгорелого дракона, что забрал половину моего сердца и души. «До сих пор в себя прийти не можешь, да?» Тихо шепнула Леонесса, улыбаясь от восторженного смеха Кайдена, что вертелся волчком возле своего отца и дяди. «Сложно», — мой голос прозвучал хрипло. «Очень». «Самое страшное позади», — сестра сжала мою ладонь. «А ты заметила, как на тебя смотрит Мальен?» — хихикнула Леонесса. «Заметила». Из моего горла вырвался нервный смешок. А еще заметила, как они время от времени переглядываются с Тереном. «Знаешь», — словно прочитав мои мысли, вздохнула Леонесса, «я впервые в жизни вижу смущенного Терена. Мне кажется, я согласна», — кивнула. «Из них получится хорошая пара». «Согласна. Твоя камеристка ему подходит. Тихая, скромная, добрая. А главное, верная». «Это точно». Я вновь вздохнула. Она единственная, кто заступался за меня в замке. Видела бы ты, как Мальен обливалась слезами, когда мне насильно вливали одурманивающую жижу. Ее даже ударили, пытаясь утихомирить. Гадюки. Улыбка сползла с лица Леонессы. Теперь даже непонятно, осознан ли был их выбор — служить такой твари, как Вивьен, или их разум находился в плену у старейшины, хмыкнула я, пожав плечами. «Ну, ничего». Леонесса посмотрела на меня. «Скоро узнаем». «Ты права, скоро узнаем». Девицы до сих пор сидели запертые в замке Аарона. Вода у них имелась, еду тоже доставляли. Меня не отпускала мысль о том, как быть дальше. Как быть с теми, кто не захочет проходить через очищение. Уверена, таких окажется много. Кто-то откажется встать под пламя из-за боли, которая неминуема. Кто-то... из-за страха не вернуться в этот мир. Еще не стоит забывать про детей. А о них точно думать не нужно, — послышался голос Рамины в голове. Я не стану сжигать их. Дождемся, когда они вырастут. И я была согласна со своей золотой дракайной. Хоть одной проблемой стало меньше, и в душе почувствовалось облегчение. Ночь неспешно покидала свой трон, уступая место розово-золотистому рассвету. Мы все так устали за эти сутки. Столько всего пережили. Нам требовался отдых, хотя бы пару часов. «Нужно возвращаться», — произнесла Леонесса. И я была с ней согласна. Королевские покои заперты изнутри. В них никто не сможет войти. Но все же нам требовалось быть осмотрительными. «Останься здесь», — я подошла к Мальен. «Госпожа», — распахнула она глаза, глядя на меня. «Здесь ты будешь в безопасности», — Я развязала свою теплую накидку, накидывая ее на плечи синей дракайны, что в скором будущем станет серебряной или золотой. Так мне будет спокойнее. Террен защитит тебя, если возникнет угроза. Не сомневайтесь, госпожа. Страж склонил голову. Скоро все закончится, и мы обсудим то, что ты хотела мне сказать, хорошо? Госпожа, взволнованно прошептала Мальен, а ее щеки вспыхнули смущенным румянцем. Ты для меня очень дорога, помни об этом. Бережно заправив локон Мальен за ухо, я протянула руку Аарону, и мы вместе с королевской семьей поспешили к проходу в стене. У Кайдена имелись свои покои, но, ясное дело, никто его туда отпускать не собирался. Пока мир не очистится от скверны и ее щупалец, что расползлись по земле драконов, наследник будет находиться рядом. Леонесса, Реймон и принц разместились в одной комнате, а мы с Аароном легли в общий у камина, что мой золотой дракон разжег. Укрывшись теплым одеялом, мы лежали на пушистом ковре, улавливая тепло, исходящее от играющего пламени. Никто из нас не спешил что-то говорить, ни к чему были слова. Я чувствовала все, что он хочет мне сказать. Так мы и уснули, обнявшись. И пусть за пределами нашего маленького мирка сгущались тучи, пусть они метали молнии и навевали ощущение опасности, им никогда не справиться с нами. Теперь уже точно нет. Не знаю, сколько мы проспали. Казалось, что всего ничего. Разбудил стук в двери голос лекаря, что пытался узнать о состоянии правителя. Аарон поднялся и направился к дверям, распахнув их. «Лорд», — низко склонился лекарь, — «простите мою настойчивость, но я не спал всю ночь, весь извелся. Как здоровье его величества? С ним все хорошо? Он еще спит», — ответил любимый, смещая взгляд за спину пришедшего. «Прошу прощения, ваша светлость», — донесся другой голос, обладателя которого мне не было видно. «У ворот ожидает старейшина Лоненсейн Навиер. Просит разрешения войти. Говорит, у него какое-то важное дело к его величеству». Аарон медленно повернул голову, встречаясь со мной взглядом, в котором читалось лишь два слова. «Время пришло».